Глава восьмая. «Как ты смеешь меня пугать?» Обрубаю диалог еще в самом начале. Но, по всей видимости, Игорь не настроен на его продолжение, так как он открывает рот, чтобы ответить, но его губы тотчас смыкаются в прямую линию, что вразумительно останавливает меня. Мы не одни. Неуютно от его близости, мягко сказать. Бессонов выдыхает, скрещивает икры ног и грациозно устраивается, опираясь на задний центральный подлокотник. Всем своим видом выражая безразмерный самоконтроль. Но меня не обманешь. Я-то вижу, как он еле сдерживается, чтобы не свернуть мне шею. Метнув в него озлобленный взгляд, отсаживаюсь как можно дальше и отворачиваюсь к окну. На всякий случай. Его пиджак все еще на моих плечах. Оттого тонкий аромат мужского дорогого парфюма оседает на коже и, по ощущениям, даже липнет к носоглотке. Изо всех сил стараюсь не дышать им. Впрочем, по девичьи тайком затягиваюсь знакомым нишевым брендом с элегантным и стильным звучанием масла уда. По всей видимости, запах своего мужа я помню, и мне он нравится. Слава богу, только это, потому что все остальное в нем меня страшно нервирует. Ощущение дичайшее. Хочется подышать свежим воздухом, поэтому я жму на кнопку стеклоподъемника, чтобы приоткрыть окно. Что с тобой? Что это ты? Я на мгновение закрываю глаза, потом открываю, чтобы кинуть на Бессонова свой недружелюбный взгляд. Не вытерпел моей пассивной агрессии? Тебе плохо? Я фыркаю. Глупость какая. Плохо? Мне так хреново, что я готова весь оставшийся путь до дома ехать, высунув голову из машины, как собака. Пока я про это думаю, мы уже подъезжаем и минуем ворота. Сейчас нас оставят одних. Я понимаю данный факт не сразу, но когда до меня доходит, ёрзаю на сиденье. Вдоль позвоночника тут же бежит препротивнейший холодок. Игорь отдает приказ водителю остаться в салоне, выходит и сам открывает мою пассажирскую дверь. Сжавшись, я ожидаю, что он выволочит меня за волосы, но Бессонов вдруг протягивает мне руку, которую я по понятным причинам игнорирую и выбираюсь сама. А потом нехотя следую за ним. Он идет к дому быстро, размашисто, и его уверенные движения наводят на меня легкую панику. У двери нас встречает Константин, сохраняя безукоризненную выправку дворецкого. Поравнявшись с ним, я киваю ему на прямую спину мужа, округляю и закатываю к потолку глаза. Конечно, с намерением предупредить, что его хозяин сейчас невыносим, раздражен и крайне непредсказуем. «Ужин на двоих», — отрывисто бросает Бессонов. «Я не ем после шести». Игорь останавливается так резко, что я чуть не влетаю в него. Медленно поворачивается ко мне, максимально плавно выдыхает и слегка прикрывает глаза. Словно балансирует на грани своего терпения. Неубедительно. Качаю головой и, как бы то ни было, пытаюсь еще раз озвучить свой отказ. Я не голодна. Оборачиваюсь в поисках Константина, но его как ветром сдуло. Трус! Хочешь ты есть или не хочешь, дело твое, но ты окажешься там. Бессонов зло выплевывает каждое слово и указывает мне в сторону столовой. Со мной. В любом случае. А вот добровольно или нет, решать тебе. Я не ужинаю один. Никогда. Нет Кристины, значит, там будешь сидеть ты, Поля. С хрена ли ты подумала, что будет по-другому? Только за столом заменять? Больше мне ничего за нее не сделать? Если не считать того недоразумения в ресторане, то я впервые слышу, как ты разговариваешь. Очень советую тебе следить за языком. У меня нет намерений относительно секса с тобой. Однако их отсутствие вовсе не является гарантией. Поэтому будь добра, сделай так, чтобы желание не приближаться к тебе у меня сохранилось. Звучит здорово. Смешок срывается с моих губ. Я сразу добавляю, обламывая его эго. Буквально вчера читала. Самка пингвина остается верна партнеру, но только если его гнездо соответствует ее требованиям. В нашем случае либо у меня эти самые требования завышенные, или ты очень переоцениваешь свои достоинства в плане секса. Игорь закрывает глаза, трёт веки кончиками пальцев и тянет, блять. Но меня-то уже не остановить. Бррр. Показательно передергиваю плечами. Ты хоть понимаешь, до чего... Скажу тебе по большому секрету. Хотя какие между нами секреты, правда? Мы же не чужие друг другу люди. Я пытаюсь подобрать подходящее слово. Ах, а вот и оно. Посредственно. Заметьте, это я еще щежу. Вижу, как зрачки его темных глаз расширяются, из-за этого кажется, что радужки теперь просто нет. А одна его бровь ползет вверх. Не переживай, с тех пор я много тренировался. Уголки его губ дергаются. Смешно ему? Бессонов смотрит на меня с изводящим прищуром. Я хочу знать, что за хуйня с тобой происходит. И еще какого хера ты возвращаешься домой так поздно и делаешь это одна пешком? Это ты мне тоже объяснишь. Как раз за ужином.